Глава 11. Где в больших ковшах школы, Вера уже знала и решительно направилась туда. Быстро выяснив местонахождение библиотеки, поднялась на второй этаж и открыла обшарпанную деревянную дверь. «Перепелкин, почему сдаешь книгу в таком состоянии? Ты что, на ней чай пил и селедку ел?» Громко сердилась библиотекарь, женщина неопределенного возраста и крайне непривлекательной наружности. Высокая, сутулая, плоскогрудая и плоскозадая, с полными икрами, тусклыми волосами, пегими у корней, желтыми на концах, тонкими губами и большим носом, который унылым крючком загибался к подбородку. Как ни пытаясь смотреть ей в глаза, взгляд все равно упирается в нос. Библиотекарь нависала над тощим рыжим Перепелкиным, а тот без тени боязни хитро косил в сторону Веры ореховыми глазами. «Я ничего не делал», — скучливо гудел он, с любопытством разглядывая посетительницу. «Больше ни одного учебника у меня не получишь, пусть твои родители сами покупают. Потратят разок собственные деньги, быстро научат тебя обращаться с книгами. Все. Иди». Перепелкин ушел. Библиотекарша сосредоточенно перекладывала бумажки, не обращая внимания на застывшую возле каталогов Веру. «Извините, я хотела узнать, нет ли у вас вакансий. Дело в том, что я библиотекарь с опытом работы и...» «Как видите, библиотекарь здесь есть». Брюзгливо перебила женщина нос, принимаясь сверлить Веру взглядом. «Ставка одна, и она занята». «Конечно», — смутилась Вера. «Просто я подумала, может быть...» «Сходите к директору, уточните», — неприязненно процедила унылая библиотекарша. «Я ничего сказать не могу». «Спасибо, извините». Вера покраснела и повернулась, чтобы уйти. Ей хотелось поскорее выбраться в коридор, но не успела она взяться за ручку, как дверь широко распахнулась, едва не ударив ее по лбу. Вера отшатнулась, а стремительно ворвавшийся в сонное библиотечное царство молодой человек принялся извиняться. «Прошу прощения, не рассчитал. Я вас не ушиб?» Вошедшему было на вид лет 25, высокий, плечистый, узкобедрый. Светлые волосы, собранные на затылке в хвост, подчеркивая хорошо очерченный подбородок и правильный овал лица. «Этакая кинозвезда в нашем уезде», — удивилась Вера, — «Королевич Елисей». «Все в порядке, не беспокойтесь, жива, здорова. Не подскажете, как найти кабинет директора?» Вера внезапно порадовалась, что на ней джинсы, которые ей очень шли, новая красивая кофточка, и, слава богу, она не пожалела времени, чтобы накрасить глаза и уложить волосы. «Давайте я вас провожу», — предложил Королевич. «Подождите минутку, только сдам литературу». Длинноносая библиотекарша скорбно поджала губы и приняла из рук молодого человека внушительную стопку книг. «Юлия Борисовна, я чист, долгов нет», — заявил посетитель. «Вижу», — проскрипела Юлия Борисовна. «Еще обращаетесь». «Непременно. Всего доброго». Они с Верой не спеша двинулись по коридору. «Павел», — представился молодой человек. «Вера», — улыбнулась она в ответ. «Вы меня не узнаете», — прищурился Павел. «Кажется, мы где-то встречались». Вера наморщила лоб, и тут ее осенило. И как она сразу не вспомнила. «Вы помогли мне сумку из автобуса вынести, когда я в ковши приехала, правильно?» «Абсолютно верно». «Получается, вы уже второй раз меня выручаете». «Да, нелегко мне с вами приходится», — весело откликнулся парень. «Вы здесь работаете?» — поинтересовалась Вера. «И здесь тоже. Веду историю в старших классах, а еще читаю лекции в университете, учусь в аспирантуре. У меня защита этой зимой. Вдобавок в музее по выходным экскурсоводом подрабатываю. Скучать не приходится». «В ковшах живете?» «Здесь у меня мама. А живу я в Казани. От бабушки однушка досталась, так что квартирным вопросом меня не испортите. Хватит обо мне. Вы-то зачем к директору собрались? Его, кстати, Андреем Васильевичем зовут. Отличный мужик. Редко таких встретишь. Думала спросить, нет ли в школе вакансий. Я теперь буду жить здесь. Мне тоже наследство досталось, дом. Вы учительница? «Что преподаете?» — живо поинтересовался Павел. «Да нет», — Вера отрицательно покачала головой. «Библиотекарь. Зря, наверное, иду. Вряд ли нужен еще работник, если есть Юлия Борисовна». «Как знать. Может, Андрей Васильевич вам еще что-то предложит. Например, полы мыть?» — усмехнулась Вера. «Например, оргработником», — спокойно сказал Павел. «Наша Майя Львовна решилась уйти на пенсию. Между нами, говоря, давно пора. Человеку, который организует досуг молодежи, все-таки должно быть меньше 70. Так что в августе место освободится». «Но я же не оргработник. Неужели справлюсь?» — сомнением проговорила Вера. «Уверен, тут и думать не о чем. Кстати, мы пришли». Павел заколебался. «Хотите, подожду?» «Хочу», — прямо ответила Вера. Павел ей понравился. Не только внешне, но и своей доброжелательной открытостью и простотой. Она поймала себя на мысли, что старается произвести на нового знакомого приятное впечатление. «Тогда договорились, я посижу в приемной, а вы идите, не пуха». «К черту!» — Вера тряхнула головой и решительно постучалась в обитую темно-синей кожей дверь. Отличный мужик оказался маленьким пухлым колобком, почти одного с Верой роста. Он поспешно выкатился из кресла навстречу посетительнице, усадил напротив своего стола и снова вернулся на место. «Заходите, не стесняйтесь, милая барышня. Что-то я раньше вас здесь не встречал. Вы по какому вопросу?» Похоже, у него было хорошее настроение, а может, директор всегда так приветлив с людьми. Она немного расслабилась и заулыбалась в ответ. «Меня зовут Вера Владимировна Андреева. Я хотела узнать, не нужны ли вам сотрудники? Так сложилось, что теперь буду здесь жить, и очень хотелось бы работать ближе к дому». «Возможно, что-то и найдется». «Кто вы по образованию, Вера Владимировна?» «Библиотекарь», — ответила Вера и поспешно добавила. «У меня есть высшее образование и опыт работы именно в учебном заведении. Я сейчас работаю в институтской библиотеке». «И ясненько», — задумался Колобок. «Ясненько. Библиотекарь у меня в данный момент есть, и, насколько я знаю, пока Юлия Борисовна покидать нас не собирается. Но не спешите огорчаться». И он рассказал про престарелую пионервожатую, возжелавшую заслуженного отдыха. Вера записала на бумажке свои координаты. Андрей Васильевич обещал на днях непременно перезвонить. Она вышла из кабинета директора в смешанных чувствах. С одной стороны, конечно, хорошо было бы работать так близко, но с другой... Вера любила библиотечное дело, и хотелось быть именно библиотекарем, а не каким-то оргработником. Сейчас у нее имелась любимая работа, так стоило ли отказываться от прежней должности ради незнамо чего? Павел, как и обещал, сидел в приемной, ждал новую знакомую. За полукруглым столом возле большого окна деловито шуршала бумагами обильно накрашенная секретарша. Когда они пришли, ее не было. «Добрый день», — поздоровалась Вера. «Здрасте», — почти не разжимая губ, обронила девушка, хмуро взглянув на нее. Похоже, ей не понравилось, что Веру дожидался Павел. «Как прошло?» — нетерпеливо спросил Паша. Едва они вышли из приемной в гулкий коридор. «Все хорошо», — немного неуверенно ответила Вера. «Андрей Васильевич действительно замечательный. Предложил мне место, про которое вы говорили, вместо Майи Львовны. Обещал на днях перезвонить, так что буду ждать. Может, вы принесете мне удачу». «Ты?» «Что ты?» — не поняла Вера. «Давай перейдем на «ты», — предложил Паша. «Договорились», — согласилась Вера. «Ты сейчас в какие края?» «В город. Мне нужно в банк. Хочу подать документы на кредит». «Зачем тебе долговая яма?» «Собираюсь купить машину. Надоело ходить до больших ковшей пешком», — пояснила Вера. «Пешком? Откуда? Я думал, ты живешь в ковшах», — удивился Паша. «Нет, в Корчах. Знаешь это место?» «В Корчах? Но...» В серых Пашиных глазах вдруг появилось странное выражение. «Так ты та самая девушка, которая приехала жить в Толмачевский дом?» «Да, и мне порядком надоела странная реакция местных жителей на мое появление», — сухо ответила Вера. «Конечно, прости», — рассеянно произнес Паша, размышляя о чем-то своем. «Послушай, а ведь мне уже давно хотелось с тобой познакомиться». «О чем это ты?» — не поняла Вера. Они уже вышли из здания школы и стояли на крыльце. Посреди пустого школьного двора четыре девочки увлеченно играли в прыгалки. «Это почти научный интерес. Мне необходимо было поговорить с девушкой, которая приехала в Корчи. И надо же, оказывается, это ты. Как все удачно складывается», — оживленно говорил Павел, не замечая, что Вера слушает его с кислым выражением лица. «Вер, у меня консультация через...» — он глянул на часы. 15 минут. Ребята, скорее всего, уже собрались. Я не смогу отменить. Может, подождешь, пока я закончу? Это недолго. А потом я тебя в банк отвезу». Он смотрел умоляюще. Вера неожиданно для себя расстроилась и почувствовала себя обманутой. И показалось, она понравилась Павлу и была уверена, тот назначит ей свидание. О романе не думалось, но общение с другим мужчиной отвлекло бы от мысли о муже, о своем печальном положении. Однако, как выяснилось, красавец-историк тоже не прочь был использовать ее в каких-то своих интересах, почти научных. «Извини, я спешу. Приятно было познакомиться», — обронила Вера. «Да-да, извини». Павел, видимо, не ожидал такого отпора. «Может, разрешишь позвонить тебе? Запиши свой номер, пожалуйста», — попросил он, вытащил из кармана маленькую коричневую записную книжку и протянул ей. Она не стала ломаться и неровным почерком написала 11 цифр. День складывался на удивление гладко. Главбух была в отличном настроении и быстро выдала Вере нужную справку. В банке тоже обошлось без очередей и проволочек. Вера заполнила анкету, представила необходимые документы с ксерокопиями и приготовилась ждать до пятницы. Ей обещали позвонить и известить о принятом решении. Из банка Вера поехала в больницу к Свете. Возле окошка справочной, как обычно, толкались посетители. Требовалось назвать номер палаты и фамилию больного, чтобы получить заранее заказанный пропуск. Ей пропуск был не нужен, все равно в реанимацию не пустят. Она просто хотела узнать, как по внутреннему телефону позвонить Светкиному врачу и спросить, не нужно ли чего. Минут через пять Вера набрала нужный номер и с болью в сердце услышала: «Состояние стабильно тяжелое. Скажите, ей ничего не требуется?» «А вам бы в коме что-то потребовалось?» — осведомилась собеседница. «Извините, не так выразилась. Я имела в виду лекарство или еще что-то. Уход, может быть», — зачастила Вера, едва сдерживая слезы. «Ухаживаем сами, лекарства все есть», — ответила женщина и добавила чуть мягче: «Не волнуйтесь». «Понятно. До свидания», — попрощалась Вера. «Всего доброго. Звоните, узнавайте». Трубка запикала короткими гудками.